Части, глава 1. Враг моего врага. Истине на стыке сырых четырехэтажек, полуразваленного истенского социального жилья, вынырнул человек. Тусклый фонарный свет очертил контуры его тела. Это был юноша, коротко остриженный, тощий и долговязый, в темных беговых кроссовках и неброской городской одежде, опоясанный тактическими ремнями со множественными секциями ножен по туловищу и бедрам. Взяв разбег, он оттолкнулся от асфальта. В прыжке схватился за прутья оконной решетки, подтянулся, поставив ногу на трубу газопровода, и с новым рывком забрался на второй этаж. Опасно балансируя на узком карнизе и вглядываясь в помещение за мутными стеклами, остановился у искомого. Поддел острием вытащенного из кармана раскладного спирпоинта из плотной высокоуглеродной стали блокирующий затвор на слайдерном окне. Провернул лезвие под углом, приподнимая створку на дюйм вверх. Сложил и вернул нож на место, после чего, просунув пальцы, обтянутые черной кожей перчаток, в образовавшуюся щель, вдавил разбухшие от влаги дерево створки до упора вверх. Обступающая его безветренная ночь пахла продуктами химической переработки из трупа из химикал с сжженным мусором из бочек греющихся бездомных. Едва юноша перепрыгнул через подоконник кухни, мягко приземлившись на липкий кафель, к запахам примешался тяжелый смрад плесневелых пищевых отходов, забившейся канализацией телесной грязи. Невесомой походкой он направился вглубь двухкомнатной квартиры, туда, где в кресле посреди гостиной, нацелив в сторону дверного проема хлипкий дробовик, незваного гостя уже поджидал немолодой мужчина с подернутым недельной щетиной лицом и бурыми гематомами от героиновых инъекций на дряблых руках. «Послал за мной», мужчина сильнее ввинтил приклад в плечо и показательно приблизил палец к спусковому крючку. «Ебаную малолетку». Подобные ему перед выстрелом всегда чего-то ждали. Ощущая полный контроль над ситуацией, собираясь силами, надеясь на знак свыше не совершать неотвратимого или вовсе того не желая, только запугать. Гердозер, вероятно, надеялся на последний вариант. Юноша, пришедший по его душу, планировал воспользоваться преимуществом этих решающих секунд. «Проваливал бы ты от...» Хриплая речь оборвалась односторонне заточенным 12-дюймовым 1,30 плюс сантиметров. Скелетным Танта-2, больше об арсенале Фриц на коллаже, второй слева верхний кадр, HTTPS Pinit 5 AFP 7Q с усиленной гардой и обтянутой черным паракордом рукоятью, секундно выхваченным из боковых ножен и запущенным в левую глазницу. Перелетев через всю комнату, клинок вошел на 2/3 обуха в череп мужчины, рассекая глазное яблоко и пробивая кость. Тело в кресле, дернувшись, выпустило дробовик из рук и постепенно обмякло. Убийца подошел к покойнику ближе, стараясь не принюхиваться и уже жалея, что оставил противогаз в машине. От царящего вокруг зловония к горлу подступало. Сорвав с шеи мужчины армейский жетон, сунул его в карман джинсов. Вытащил танта из глазницы, смазав кровь от ткань на спинке кресла, и направился в ванную. Там включил тонкой струей холодную воду в кране над треснувшей раковиной. Не снимая кожаных перчаток, аккуратно промыл лезвие от крови. Тщательно вытер с обеих сторон на штанину. И, остановив взгляд на своем едва различимом отражении в грязном зеркале, провел обухом ножа по короткому белоснежному ежику приятно хрустящих под металлом волос. У его глаз цвета припорошенного снегом речного льда было пугающее выражение. Казалось, глубоко под ними простиралась безмолвная бездна. Спрятав высохший танта в ножны, убийца осмотрел пустые квартирные шкафы и задержался на кухне, доставая из тумбы с расшатанными дверцами полурабочий тостер. Покойный Гердозер давно вывез из квартиры все, что продавалось, а этот хлам полувековой давности с оборванной обмоткой вилки скупщики даже за доплату сверху не забрали бы. Вырвав из валяющегося на полу журнала несколько слипшихся страниц, юноша скомкал их и просунул в тостерные слоты. Поставил ручной таймер на 20 минут и воткнул моментально заискрившую вилку в розетку. Затем открутил резьбу на газовом шланге, ведущем в духовку, и выбрался обратно через оконный проем, закрывая за собой створку, чтобы загерметизировать помещение. Оставалось подождать немногим меньше получаса, пока опустевшая квартира не заполнится метаном в достаточной степени, чтобы возникшая с включением тостера по таймеру искра повлекла за собой выбивающую стекла и двери детонацию, пожар и посмертное оплавление трупа. Если не сработает искрящий кабель, то загоревшаяся внутри тостерных слотов бумага, наверняка. В 9 из 10 случаев команда готэмских детективов и судмедэкспертов не идентифицирует признаки отсутствия отравления метаном у жертвы или характерные для ножевого ранения надсечки на костях сгоревшего черепа. Папка с делом об очередном несчастном случае вследствие подрыва бытового газа отправится в архив к десяткам аналогичных. Пусть даже дети знают, что в Готэме несчастных случаев не бывает. Но, если детективы все же станут копать в попытках закрыть квартальный отчет, юноша знал, кому из местных головорезов оставит в подарок орудие убийства, чтобы позже дать копам анонимную наводку. Он спрыгнул с оконного отлива на землю, ножи на поясах глухо зазвенели при приземлении, после чего добрался спокойным шагом в тени домов до черного седана людей-заказчика. «Бьешь новый рекорд», заводя двигатель, подмигнул ему сидящий за рулем мужчина, гофер 3, гофер, сандл, гопхер, суслик или взломщик сейфов. Внешне вправду похожий на суслика. Рядом с ним на переднем пассажирском сидении восседал вонючий верзила в лоснящемся пиджаке, утяжеленном Глоком и Скорпионом, чехословацким пистолетом-пулеметом образца 60-х. Верзила работал главой службы безопасности заказчика. Машина покатилась в сторону одного из тех борделей, откуда каждый администратор мечтал выбиться в короли, если не города, то хотя бы района. Верзила натянуто пошутил про юношу и скорость его эякуляции, тождественную таковой в убийствах, но тот его даже не услышал, просовывая ладони в рукава оставленной им на заднем сидении седана безразмерной куртки без капюшона. Куртка скрывала противоестественную худобу и арсенал. Внутренние карманы привычно оттягивала газовая маска и несколько запасных клинков. Водитель прыснул Верзиле в ответ, затем коротко посмотрел через плечо на юношу. «Мы тут никак не можем взять в толк, какого черта Джимми отдает тебе все последние контракты на мокруху?» Юноша не нашел, что ответить, вперевшись взглядом в салонное зеркало над лобовым стеклом. «Не пялься так», первым не выдержал Верзила, ежась от неотрывного взгляда бесцветных глаз в отражении. «Еще одна такая поездка, и видит Бог, я тебя нахрен пристрелю. Скажу Джимми, что ты переметнулся к Фрэнки Карбоне. Попробуй», без интонации ответил юноша, продолжая смотреть на него через зеркало, и отвернулся, только когда Верзила первым отвел глаза. Юного убийцу, хотя он был существенно старше, чем казался внешне из-за худобы и безбородой моложавости лица, прозвали фрицем за немецкие корни по материнской линии точеный профиль, словно сошедший с нацистских агитационных плакатов, за звериную жестокость, сочетающуюся с нордической сдержанностью, и за неизменный атрибут, жуткий противогаз, который он надевал, едва уловив слишком сильные запахи телесных жидкостей жертв или разлагающейся плоти. Фриц был немногословен, старался держаться в стороне от любых мафиозных войн и непреклонно следовал собственным принципам. Таких, как Фриц, относили к категории независимых киллеров. Они существовали вне социальных кругов, игнорируя полицейско-мафиозные порядки, а ведь не так-то просто выжить в Готэме, не занимая ничьей стороны, за что их отчасти уважали, но давали или низкооплачиваемые, или преимущественно самоубийственные заказы. Задания напрямую от Донов Марни и Фальконе или их ближайших капо, Фрэнки Карбоне и стервы Фиш Муни, на чьей территории киллер жил последние месяцы, Фриц старался не брать. По его убеждениям, на кого из мафии не работай, рано или поздно его отправит кормить рыб в Готэм-Ривер. Переубедить словами Фрица не получалось ввиду отсутствия рычагов влияния, ни финансовой мотивации, ни друзей, семьи или беспорядочных связей, ни личного дела с компроматом или банковских счетов у него не имелось. Он не оставлял биологических следов, каждые несколько месяцев переезжал в новые квартиры, ускользая от слежки соколов и полицейских рейдов, словно его вообще не существовало. Формально это так и было. Прошло более 7 лет с тех пор, как Фрица привезли в Готэмский порт на грузовом судне, в контейнере с еще двумя десятками детей для подонка, предшествовавшего кукольнику. Заказ пришелся на светлоглазых и светловолосых беспризорников из стран распавшихся советов, преимущественно Прибалтики, с удобным выходом к морю. Фриц, носивший тогда еще настоящее имя, потерял счет дням в полной темноте и вони от немытых тел и испражнений, пока судно пересекало океан. Он сбежал во время заправки судна и выгрузки контейнеров с обычным грузом. Когда за стенками послышались голоса, сквозь поднявшийся вой о помощи из уст ослабших, скулящих, сбившихся в кучу сверстников, он отрывками разобрал английскую речь сотрудников судна. Этого хватило для понимания своей дальнейшей судьбы. Среди интернатовцев ходили разные легенды о том, куда пропадают по ночам из комнат дети, и неприкрытая межконтинентальная работорговля не стала исключением. Возможно, при другом заказчике у этих детей был хотя бы шанс выжить, но никак не стать частью личной коллекции человеческой кожи безумного богача, перебравшегося в Латинскую Америку в 45-м по крысиной тропе. Использовав припасенный металлический обломок с достаточно острым краем, отломанный от ржавой стенки, Фриц вырвался наружу сразу при открытии контейнера с целью кормежки и опустошения ведер для нужды. Налетев на матроса, явно не ожидавшего такого поворота полутораметрового филиппинца с поблескивающим на солнце серебряным зубом, заграждающего дорогу, вбил тому в шею обломок. Пользуясь суматохой, кинулся вперед отчаянно быстро, к разноцветным блокам грузовых контейнеров, затем к заброшенным ангарам верфи на побережье, а после, к городу, ставшему его новым вынужденным домом. И, хотя кровь матроса на его руках не была первой и даже второй, контейнер что-то навсегда изменил в нем. Он четко понимал, что вышел из него на свет совершенно другим человеком, да и человеком ли, оставалось спорным вопросом. Последующие годы Фриц считал, что выжил только благодаря одержимости матери и его обучением как минимум двум иностранным языкам. Она считала, что только так он сможет уехать в светлое будущее из гетто, где родился 4, Ласнами, район в Таллине, Эстония. Считается эстонцами русским гетто. Невероятной красотой внушительного роста в совокупности с модельным телосложением женщина со славянским именем Ольга, которая переиначивала в работе на Хельгу, обслуживала иностранцев 5, до 1991 года приезжих из стран Варшавского договора, поскольку Эстония де-факто была единственным полноценно открытым в СССР государством для иностранцев. В одном из элитных портовых борделей, вырученных с торговли телом средств, хватало на средний уровень жизни по местным меркам и качественное дошкольное и школьное образование Фрица. Вопреки тому, что юный Фриц сталкивался со смешками и издевками в сторону матери, за которые не считал зазорным всыпать, а школьных и вообще друзей у него не было, этот период он вспоминал как единственный счастливый, потому что на закате карьеры лицо Хельги исполосовал бутылочной розочкой в наркотическом угаре сын местного чиновника, крышующий ее сутенера. С двумя десятками швов женщина потеряла рабочий вид, подсела на героин, потеряв все нажитое имущество, а с него на доступный дезаморфин 6, удешевленный заменитель морфина, он же крокодил, наркотик, приводящий к стремительному некрозу тканей, от которого заживо сгнила за полгода в трущобах на глазах у ничего не способного сделать ребенка. После ее смерти Фриц впервые убил. Несколько месяцев выслеживал маршруты передвижения ублюдка и, выждав момент, когда тот был один и под кислотой, всадил 20 раз нож со спины, по удару за каждый мамин шов. На 14-м ударе нож сломался, и тогда он продолжил вершить возмездие над плотью уже обломком, раскроив и себе руки. Последующие 3 года Фриц провел в постоянных бегах из интерната закрытого типа и на улице, там, чтобы защититься от таких же, привыкших только к языку насилия беспризорников, наркоманов или извращенцев, приходилось пускать в ход кулаки и острые подручные предметы, нередко приводящие к летальным последствиям, пока однажды не очнулся после транквилизаторов в грузовом контейнере. Готэм не слишком отличался от родины Фрица. Воры, проститутки, наркобароны, продажные полицейские, прогнивший пенитенциарный аппарат, разрушающие экологию предприятия, киднеппинг и торговля людьми, держащие город преступные семьи, по своей природе они везде были одинаковыми. Мир за океаном оказался неожиданно привычным, и юноша продолжил на готэмских улицах то, чему научился в таллинских трущобах – выживать. Сначала его взяли под крыло местечковые банды, щуплый и сообразительный парнишка, который легко влезал в вентиляционные шахты и узкие оконца в ванных или чердаках охраняемых коттеджей, а из скрепки мог сделать рабочую отмычку, стал для них золотым гусем. Пока один раз не попался на месте кражи и не пришиб владельца квартиры при человеке-босса, успешно метнув кухонный нож, попавшийся под руку, в шею. Почти сразу у юноши появились первые заказы на убийство, на ребенка никогда никто не думал, и Фриц заказ за заказом поднимался в преступной иерархии от бездомного карманника до независимого наемника, с чьими принципами негласно считалась мафия. По крайней мере, пока он не перешел кому-то дорогу по-настоящему. Что же, Готэм, город возможностей. Шли годы, Фриц рос, бросок за броском клинка улучшал свои навыки, и, оставаясь достаточно тощим, чтобы пролезать через вентиляции оконца, доступные по ширине от силы 15-летки, брал самые разные заказы. В обшарпанных подворотнях и элитных районах, преимущественно на тихие убийства, слежку, фальсификацию и принудительную добычу информации или показательные расправы. Юноша понимал, как работала полиция и на чем попадались его менее удачливые коллеги, потому фальсифицировал улики, подбрасывал чужие орудия преступлений, окурки и личные вещи на места убийств, имитировал чужие стили и вырабатывал собственные, но никогда не переходил ту грань, которая делала убийцу маньяком, не получал от насилия удовольствия, хотя юноша мало от чего вообще получал удовольствие, и никто в целом городе даже не догадывался, что Фриц скрывает одну любопытную тайну. Он был девушкой. Все началось незадолго до интерната закрытого типа, когда мать сбрила ему волосы, чтобы вывести в шей, и к белокурой светлоглазой малышке наконец перестали проявлять нездоровое внимание дружки-торчки, наводнявшие притон. Так маленький обритый Фриц взрослел, и эта стратегия открыла перед ним много дверей в мире, где всю власть прибрали к рукам мужчины. Живя под несуществующей личностью в чужой стране, Фриц пытался занять себя работой, бесконечными побегами и заметанием следов, сочетаемыми с компульсивными ритуалами гигиены. У него в запасе имелось еще несколько способов времяпровождения. Самообразование, физические нагрузки на грани с истощением или проектирование оружия для личного арсенала. Впрочем, их киллер выбрал исключительно для улучшения навыков выживания. Но что бы он ни делал, пропасть под его ребрами неумолимо год за годом разрасталась. Верзила больше не сказал Фрицу ни слова до самого борделя. Гофер предпринял несколько неловких попыток пошутить, но тоже притих, после чего закурил. Каждый в машине знал, что попытка тронуть киллера приведет как минимум к хорошей взбучке от Джимми. Формально Джимми не входил в криминальную семью Дона Фальконе, но работал под каблуком Фиш Муни и был молодым амбициозным сутенером с весьма необычным человеческим товаром, специализируясь на экзотической или садомазохистской эстетике. Ему нравилось иметь такую же экзотичную хищную зверушку, неуловимого нелюдимого убийцу в противогазе, в исполнителях. Но куда большую роль играла выгода. В отличие от второсортных головорезов, гнущих пальцы ради лишней пачки бенджаминов, Фриц работал не за деньги, а по бартеру. Взамен на убедительные алиби перед копами он тряс или устранял взорвавшихся барыг, должников или мудаков, подпортивших мальчиков и девочек-сутенера, как в случае с Гердозером. Отчитавшись Джимми о деталях убийства, Фриц стремительно покинул бордель, вежливо отказавшись от порции разведенного снега, а после уворачиваясь от цепких рук проституток, каждая из которых была готова принять человека-босса. Зная аскетичный по части отношений характер киллера, они скорее просто дразнили его за показательно уважительное отношение, что в буднях шлюхи, атавизм. До получаса Фриц плутал по подворотням, незаметный для обычных глаз, запрыгивал на мусорные баки, взбирался на пожарные лестницы и крыши, оттуда спрыгивал обратно на землю, повторяя. Изо дня в день он повышал выносливость и мышечную силу подобным образом, вдовесок истязая себя голодом и работой с химикатами, так его тело не вспоминало, что, в общем-то, женское. Когда юноша добрался до безликого трехэтажного многоквартирника и зашел внутрь здания, то замер в полутьме лестничной клетки на несколько минут, проверял наличие хвоста, после чего отворил сначала закрытые на два замка внешние, чуть более защищенные, чем в домах по соседству, двери, затем три замка на крепких внутренних, вслушался в привычную тишину и в полутьме переступил одну из трех растяжек, поставленных во всех дверных проемах, кроме санузла. Четырьмя годами ранее в его жизни появился напарник, темнокожий контуженный ветеран нескольких правительственных операций вроде войны в Персидском заливе или резни в Боснии, после которых обычным людям снились кошмары на долгие годы вперед. Для непосвященных эта история обучения младшего товарища старшим звучала почти трогательно. Для Фрица же и еще нескольких чудом уцелевших после знакомства с мужчиной людей тот выступал скорее олицетворением зла, с которым невозможно договориться. Его уход из военных структур закончился международным терроризмом, а после – одной из самых кровавых страниц в готэмской криминальной хронике. Возможно, он бы действовал еще масштабнее, из просто серийных убийц став массовым, но от тотального геноцида мужчину удерживала вероятность смертной казни, отмененной в штате только двумя годами позже его гибели, или одиночная камера в Блэкгейт, где убивать больше в таком количестве, как на свободе, он бы уже не смог. Внутри у напарника простиралась выжженная напалмом почва, На ней обильно возрастали жажда крови, почти религиозная потребность в создании из покойников мясных полотен и нечто противоположное, гипертрофированно опекающее отношение к тощему снежку. После нескольких неудачных попыток убить юношу мужчина преисполнился новой целью – передать тому все свои приобретенные знания и вырастить из ребенка убийцы чудовище еще более величественное, чем он сам. Напарник вдалбливал в голову фрица антигосударственные идеи, взрастив в неокрепшем разуме презрение к любой вертикали, учил пытать и потрошить, убирать или наоборот следить, водить и угонять машины, выбирать и создавать оружие, на заказ у проверенных мастеров-нелегалов, лечиться самому и спасать других, даже при пулевом в кишках, сливаться с толпой или менять образ, продумывая всякий раз новую достоверную несуществующую историю, прятаться и убегать еще до того, как за ним пошлют вестников смерти, и, самое главное, как стать из просто киллера таким же всеобъемлющим злом, никогда не идущим с жертвами на компромисс. Наверняка напарник догадывался, что фриц не тот, за кого себя выдает, но до смерти спустя их совместный год не проронил об этом ни слова. Когда фриц остался один, то по привычке ставил растяжки и продолжал существовать вне системы, как научил напарник. Прийти по его душу могли в любой момент, и он никогда, ни на мгновение не ослаблял бдительности, пусть не всегда понимал, кому вообще до него есть дело. Цепкие клешни готэмской мафии или судебной системы однажды сошлись бы на его горле, но до тех пор фриц продолжал свой бег. Разувшись, юноша направился в спальню. Оставленная перед выходом включенной настольная лампа слабо освещала полупустую комнату с облупившимся, но натертым до блеска паркетом. Над столом, единственным предметом мебели, кроме шкафа, кровати и стула, разворачивалось полотно из снимков и заметок, в центре висела фотография девушки, один из недавних долгосрочных заказов. За окном зардело небо, над грязным городом поднимался кровавый рассвет. Не снимая перчаток, фриц грохнулся на стул, откинулся назад в попытке расслабить перенапряженные плечи и достал из кармана пачку сигарет. Сунул сигарету в зубы, прикурил стальным зиппо, упоительно затянулся. На середине сигареты вытащил из кармана жетон с шеи убитого и рассмотрел гравировку в свете лампы. Судя по инициалам, Гердозер перестрелял немало вьетконговцев еще в отрочестве. Такие, как он, или садились на наркоту, или кормили кровожадную гидру внутри за деньги, в регулярной армии, в полиции, в числе наемных убийц. Но уцелевшим из этой молотилки не возвращался никто. Прикусив сигаретный фильтр, киллер открыл ящик стола и отправил жетон в картонную коробку, дна которой давно не было видно за сорванными с жертв нательными вещицами. Фриц собирал их в качестве трофеев, еще один ритуал, перенятый у напарника, объединяющий их сквозь жизнь и смерть. Эта коробка, полная компромата на десяток пожизненных, на электрическом стуле уже за такое бы не поджарили, была одним из немногих мест в его жизни, где царил полный хаос. Ее вообще не должно было существовать. Столь легко обретаемый компромат на самого себя было хранить максимально непредусмотрительно, но также, как и напарнику, намеренно бахвальски подписывающему все свои полотна инициалами из крови или чужих внутренностей, фрицу нравилось проверять так самого себя на прочность. Пепел с тлеющего края сигареты упал на штанину, пропали в ткань. Юноша со вздохом подумал о том, что придется покупать новые на несколько недель раньше запланированного. Достаточно быстро все его вещи, сколько их ни стирай, пропитывались невымываемым запахом крови и внутренностей, рвались, резались о клинки, и минимум раз в месяц фриц обновлял немногочисленный гардероб. Исключением служили перчатки, вторая кожа, их он всегда занашивал до первых дыр. Когда телефон на столе неожиданно завибрировал, по спине киллера прошел неприятный холодок. Фриц не брал мобильный на задание, пропустив за время отсутствия несколько вызовов, и последним ему названивал Джимми. Вечером нужно съездить в клуб. Фриц сразу понял, о каком именно клубе говорит Джимми, перебирая в голове варианты, как избежать визита к чертовой фишмуне, пока не услышал важное уточнение от сутенера. «Или мне придется вести тебя на пирс, братан. Ничего личного, но это Муни, а она. Передай ей, что я буду». Все эти годы Фриц опасался фишмуни не без причины, и ничего хорошего их встреча под недвусмысленными угрозами не сулила. Женщины, что так высоко забирались, непременно были опасны. Если они не могли что-то присвоить, то просто уничтожали. Положив трубку, он разделся, сложил вещи стопочкой на стул и, подавляя желание проваляться час в ванной, сдирая с кожи тухлое уличное послевкусие, времени на гигиену не оставалось, погрузился в хрустящую чистоту постели, надеясь наконец выспаться перед встречей с владелицей одноименного ночного клуба «Фиш» и продумать пути отступления. Он проспал всего 2 часа, подскочив от звонка заказчика по делу, висящему на стене. Фриц еще не доработал план и понимал, что ему придется, скрипя зубами, импровизировать на месте. Юноша не любил такие дни. Не успев начаться, они оказывались безвозвратно испорчены. Наспех собравшись, он отправился на несколько взломов с проникновением и подбрасыванием будущих улик, запив по дороге головную боль аспирином с капучино. Преимущество заранее продуманных подстав крылось в том, что они ничем не отличались от правды. Фриц переписал репутацию абсолютно чистого человека прямо у него за спиной, манипулируя документами, отосланными в разные периоды времени и стертыми из истории мобильных, но предоставляемыми при запросе у оператора сотовой связи, сообщениями, личными вещами, подспудно наживая несуществующих врагов, мотив для убийства и превентивно отводя подозрения от заинтересованной в смерти стороны. В Готэме не существовало правосудия, но водились комиссары по типу Лауба, которые заставляли платить за грязные делишки в десятки, в сотни раз больше, чем брал за свои скромные услуги Фриц, обрубая эту вероятность на корню. По завершении работы юноша направился в ночной клуб с узнаваемой вывеской «Неоновым рыбьим скелетом», где он никогда не хотел по доброй воле появляться. Переступая порог, Фриц внимательно осмотрелся, оценивая арсенал настоящих на обоих этажах клуба «Секьюрити» и «Интерьер». Вероятно, на эту гротескную роскошь и велись готэмские преступники, вокруг царило олицетворение жизни, которую они никогда не могли заполучить насовсем, но за которой отчаянно гнались и за которую умирали. Фиш Муни, поджарая и экстравагантная темнокожая львица, лениво смотрела на развратных танцовщиц кабаре на сцене, развалившись в кресле. Рядом с ней стоял бледнолицый черноволосый не то юноша, не то мужчина в старомодном фраке, чуть сгорбившийся и с налипшей на лоб мокрой челкой, и подливал ей из кувшина в бокал вино. Закончив, выпрямился и развернулся лицом к гостю. Когда тот остановился в 1,5 метрах от Муни, натянул на лицо жеманную улыбку. «Чем могу вам помочь?» Елейно обратился он к Фрицу. Юноша окинул его привычным взглядом, и человек во фраке отшатнулся назад. Дружелюбно заискивающая гримаса на лице уступила настороженности. Владелица клуба, не соизволив оглянуться, властным щелчком пальцем пригласила гостя за стол и демонстративно подала для поцелуя руку. Госпожа Муни, стал заметен акцент, который Фриц скрывал за немногословностью. У него оказался сиплый, прокуренный голос, по которому было невозможно наверняка определить, девушка он или юноша. Говорил Фриц холодно, чеканя слова, но очень вежливо, что абсолютно шло вразрез с выражением глаз. В соответствии с этикетом Фриц взял кисть, едва коснувшись губами тыльной ладони и не отводя взгляда. Женщина отдернула кисть резко и показательно. Ей не нравилось, когда на нее так смотрит. Ни на как правую руку главы готэмской мафии, ни как на роковую женщину и даже ни как на ту, кто собирается тебя убить, а как на мясо на скотобойне. «Вот мы наконец и встретились, Фриц», с упором на прозвище сказала Муни. Она оценивала гостя, это была их первая очная встреча, и под ее властным взглядом большинство здешних посетителей или работающих на нее людей начинало нервно ерзать. Юноша ответно не сводил глаз с хозяйки клуба, ни единый мускул на его лице не дрогнул. «Ты моложе, чем я думала». Человек во фраке тоже поглядывал на юношу, но украдкой. Уже раньше он не единожды слышал это прозвище, хотя не мог представить, что, судя по безбородому лицу, интересный Муни объект окажется столь молодым, и не каким-то беспризорником, а весьма опрятно, на фоне уличных хулиганов или нероузовских воришек, одетым юношей, пахнущим качественными сигаретами, легкой отдушкой мужского дезодоранта и чего-то химического. От него исходило ощущение не по возрасту уверенной, опасной силы, что сдерживалось только доброй волей и трезвым разумом, и того, что способно зародиться только в человеке, всего лишившегося, а потому готового на самые дерзкие, отчаянные решения, абсолютной внутренней свободы. «Сочту за комплимент», — без выражения ответил киллер. «Вы тоже. Оставь свою лесть при себе. Не имею привычки льстить, госпожа Муни». «Ладно», — нарочито расслабленно откинулась она на спинку кресла. «Слышала, ты предпочитаешь разговоры только по делу, так что опустим эти бессмысленные расшаркивания. «Госпожа Муни, я должен сначала вас предупредить». Женщина попыталась остановить фрица, перебившего ее резким жестом. В ответ он весьма дерзко продолжил, хотя стоило заткнуться. «Я не беру заказы на детей до 16, беременных». Наслышано, в ее голос закрались стальные ноты. «Ничего против твоих правил, так что пойдем, повеселимся наконец». Муни встала, поправляя вульгарное дизайнерское платье с металлическими вставками на спине в форме позвонков с ребрами, и направилась к черному входу, властно подхватывая по дороге фрица под руку. «Мальчик!» — окликнула она парня во фраке. Тот неуклюже последовал за ними, едва поспевая. Шаги его заплетающихся ног в остроносых туфлях, правая нога заметно хромала, как от старой травмы, глухо разлетались по мраморному полу. 7. Важное уточнение. В каноне сериала «Хромать Освальд» начал после предательства Муни, в моем каноне он хромает с подростковых лет, что будет раскрыто в следующих главах. Фрица раздражал этот звук. Он подумал, что ломать ноги хреново. Будь у него такая походка, попался бы на первом деле. «Освальд», зло прошипел мальчик под нос в ответ, и фриц оказался единственным, кто его услышал. Убийца, владелица клуба и ее хромоногий лакей, подхвативший у дверей зонт, вышли во внутренний двор, где двое вышибал держали потного и грязного крысеныша, видимо, одного из должников Муни. Лакей мгновенно раскрыл зонт, прикрывая укладку фиш от мороси. Женщина указала фрицу на жертву, и до ноздрей юноши сразу донесся застарелый кислый запах крови и мочи, столь невыносимый, что руки рефлекторно потянулись ко внутреннему карману куртки. Убийца вытянул оттуда черный противогаз с внешним боковым угольным фильтром, сквозь который не долетали вообще никакие запахи, только прохладная химическая свежесть, и одним за годы отточенным движением натянул на голову. «Ходят слухи, что у тебя очень острые ножи». «Да, я их регулярно затачиваю». «Еще ходят слухи, что ты их разрабатываешь самостоятельно. Хочу, чтобы ты показал, на что они способны, так что не жалей крови, фриц. Считай, что я заказала вот этого парня», — она указала на крысеныша. Фриц, помедлив, оценивал, стоит демонстрировать Муни свою последнюю технику или нет, все-таки протянул ладонь. «Я работаю по предоплате». Фиш Муни кивнула одному из амбалов. Тот отпустил крысеныша, странно ухмыльнулся, достал бумажник и, не пересчитывая, со звучным шлепком, сминая, ввинтил стопку 100-долларовых купюр в ладонь фрица. Киллер, аналогично не считая, сунул их в карман джинсов под жадный взгляд мальчика с зонтом. Снял куртку, отложив на условно чистый бетонный парапет, отступил на несколько шагов назад. Освальд, стоящий к нему ближе остальных, приподнял брови, заметив, сколько оружия скрывалось поверх водолазки на поджаром, но диспропорционально тонком при высоком росте теле. Глянцевый, контрастирующий с перчатками латексный противогаз сидел на черепе фрица как влитый. Безучастный взгляд скрывал свет уличных фонарей, мерцающий белыми пятнами на круглых стеклах очков. «Растяните ему руки», — обратился киллер к амбалам. Его голос сквозь газовую маску исказился, на выдохе из фильтра донесся угрожающий шум. Крысеныш попытался выкрутиться, умоляя остановиться, его разбитые губы, обнажающие окровавленные десны с частично вырванными, частично выбитыми зубами, отчаянно шевелились, но слова не долетали до фрица. Шестерки Муни подняли извивающееся тело, держа за плечи и локти. Должник поджал скрещенные ноги над землей, почти сын Божий на распятии. Копья судьбы для него у фрица не имелось, но, как подметила владелица клуба, были действительно острые ножи. За последний год киллер доработал одну из техник, подсмотренных у наемников из Чайна-тауна. Очередями из обеих рук запускал одновременно по два клинка. В полете они пересекались клином и срезали конечность, подобно ножницам. Поначалу ему удавалось только надсечь сухожилия. Фриц немало работал над эргономикой клинков, и спустя десятки неудачных версий у него получилось разработать идеальную, полукруглую форму. Теперь клинки разной длины из черненой стали удобно висели под верхней одеждой в незаметных обычному глазу петлях с карманами на ремнях поверх торса, и он ими воспользовался. Хотят шоу, значит, будет шоу. В несколько сильных замахов, сопряженных с правильным инерционным моментом, руки чуть ниже линии плеч, а следом голова, на мгновение замерев, с хлюпаньем отделились от туловища в фонтане кровавых брызг, заливших лица и костюмы опасливо отшатнувшихся амбалов. Голова, в движении проткнутая танта с паракордовой рукоятью, прямо по линии бровей, рухнула первой. За ней упала, качнувшись, безрукое и обезглавленное тело. Следом со звоном грохнулись клинки. Руки, обвисшие в пальцах головорезов, брезгливо выпущенные, оказались на асфальте последними. Киллер сильно рисковал задеть людей Муни, но после рассечения конечности движение клинков полностью останавливалось, и те просто опадали вместе с плотью. Здоровякам ничего не угрожало, но припугнул их фриц знатно. Такое действо они точно видели впервые. Голова смертника подкатилась к лакированным лодочкам Муни в тон платью. Та подняла ее за вбитую в лоб рукоять ножа. «Ты смог пробить кости. Изумительно. Никогда не видела подобного. Уберите», — кивнула амбалом она, с неприкрытым удовлетворением разглядывая ровный кровоточащий срез на шее. Мужчины в торопях сунули руки в мусорные пакеты, следом оттаскивая изувеченный труп к машине, припаркованной в тени за клубом. «Видишь, слухи не врут», — воодушевленно продолжила женщина, бросая голову в руки одного из здоровяков, вернувшегося за последним фрагментом тела крысеныша. Фриц проворно вытащил из головы клинок за мгновение до передачи, возвращая тот на пояс. «И что еще говорят слухи? Что ты можешь сымитировать любой стиль? Нужен предыдущий труп или полное дело?» Лакей с промокшей под моросью челкой и покрасневшим от сырости носом, Фриц подметил, что у него была необычная, острая, похожая на клюв форма, по-прежнему держа над хозяйкой клуба зонт, взирал на убийцу с неутихающим садистическим восторгом. Еще он обратил внимание, насколько ловко юноша надел и застегнул на ходу куртку, а затем с акробатической гибкостью наклонился и поднял с асфальта слетевшие с отсеченной руки крысеныша часы, чтобы спрятать их в карман. «Парень, работай на меня постоянно, скоро все изменится, ты можешь получить все, что захочешь». Следующими Фриц подобрал с асфальта остальные клинки, сортируя по петлям, и смерил женщину из-под стекол в маске противогаза долгим взглядом. «Наш разговор затянется, возможно», — Муни сложила под грудью руки, наклонив голову на бок. «А ты торопишься?» «Нет, хочу отмыть инструмент», — кратко ответил он. «Если вы не против, госпожа Муни». Скорее всего, в следующие минуты Фиш могла действовать более радикально, и юноше хотелось довести ее до крайней точки, потянув время, пока та не перейдет к реальным угрозам и демонстрации силы. Своей безучастностью Фриц всегда выуживал из людей их истинные мотивы. «Хороший киллер, чистоплотный киллер, я не против, пингвин», — скомандовала женщина Освальду, и голос ее дрогнул от медленно накатывающего раздражения. Она, как и окружающие, знала, насколько он ненавидит это прозвище, и в моменты особой злости намеренно его так называла. «Проведи гостя», — лакей натянул вежливую улыбку. «Сюда, сэр». Он проводил Фрица в уборную и задержался в дверях, заслонив их собой с внутренней стороны. Объективно встал у юноши над душой, пока тот принялся первым отмывать лезвие метательного танта под тонкой струйкой воды над раковиной. Шнур на рукояти был работой напарника. Мужчина вообще любил плести, в особенности, всякие вудуистские талисманы, только вместо бусин использовал человеческие зубы и пальцы. «Позвольте вопрос, этот нож вам особенно дорог?» — вкратчиво поинтересовался Освальд. Фриц промолчал, промыв остальные ножи. Он протер их бумажными полотенцами, снова рассортировал по петлям на нейлоновых портупеях, проверяя качество фиксации. Затем стащил свободной рукой противогаз, пряча во внутренний карман куртки. Его лицо под газовой маской покраснело там, где к коже прилегали ребра жесткости. Когда-то у юноши проскакивали мысли вообще ее не снимать. В своей трущобной части Готэм так сильно смердел, что дыхание перехватывало сильнее, чем при уборке недельного трупа. Но так Фриц, ничем в обычное время не выделяющийся из толпы горожан, стал бы слишком узнаваем. Люди всегда стремились узнать, чья личность кроется под маской. Это тоже завещал убийце в противогазе напарник, потому куда эффективнее было скрываться у всех на виду. Лакей не сводил взгляда с Фрица. Опытный лжец, а Освальд Кабпатым, несомненно, всегда был уже строя за спиной у своей хозяйки гнусные схемы, видел такого же лжеца. Пусть еще не давал себе отчета о том, что именно среди ритуалов или поведения юноши выбивалось из общей картины. Рассуждающий в этот момент, как поступить с владелицей клуба, Фриц даже не догадывался, что жадность этой властной женщины несопоставима с жадностью пингвина. Мисс Муни бывает настойчивой, даже слишком. Но, сэр Фриц, Освальд вскинул указательный палец, словив на себе ледяной взгляд, только в этот раз спокойно его выдержав. Что бы ни предлагала мисс Муни, быть может, есть то, чего вы по-настоящему хотите. Допустим, не от нее, его голос звучал слишком вкрадчиво для неуклюжего мальчика на побегушках, преданного хозяйке, и Фриц мгновенно понял, что тот не так прост. Освальд, ровно обратился к нему убийца, и лакей вздрогнул. Было нечто занимательное в том, как Фриц, относящийся одинаково равнодушно ко всем живым и мертвым, кроме матери и напарника, даже жертв во время пыток звал госпожа и мистер, в редком общении избегая прозвищ, если знал настоящее имя. Пингвин, который получал к себе на службе у Муни не больше уважения, чем расчлененный 5 минутами назад крысеныш, мог по пальцам руки пересчитать людей, зовущих его по имени вместо уничижительных прозвищ. Ненадолго он ощутил себя так, словно ему, опущенному в воду головой, наконец дали хорошенько вдохнуть кислорода. Например, чтобы встреча с мисс Муни вообще не повторилась, нервно облизнув губы, продолжил Освальд. Киллер сократил дистанцию между ними, пристально посмотрев пингвину в глаза сверху вниз. Тот был ниже ростом с ладонь и склонился, открыто принюхавшись. Тот нервно сглотнул, понимая, что произошло, и ожидая рукоприкладства. В ноздри киллера ударило узнаваемым сочетанием запахов. Потом, каким-то слишком зрелым табачным парфюмом, что был совсем не к лицу мальчику-зонтику, старым домом с плохой канализацией и пыльным интерьером. Одежда в таких местах непременно пропитывалась характерными нотками. А еще кровью, той, что запеклась под обломанными ногтями и у неаккуратных кутикул черными полосками, блестела застывшими пятнами разной давности на лацканах и вороте фрака. Чужой кровью. Пропусти, Фриц проигнорировал провокационный вопрос. Пингвин с растерянным видом открыл двери, выпуская убийцу. Фриц уединился за столиком с Муни, крутя меж пальцев записку с информацией о новом заказе. Не считая игры мускулами, это было основной целью визита в клуб. Судя по тому, что женщина не обратилась к людям своего покровителя, она промышляла чем-то в обход главы мафии и нуждалась в помощи настолько, что готова была угрожать Фрицу. А до такого ни Дон Марани, ни Дон Фальконе не опускались, уважая его право выбора не принимать ни заказ, ни сторону. Пингвин подошел к ним с кувшином и чистыми бокалами на двоих, подлил вино поначалу Муни, затем занес над бокалом Фрица. Тот решительно отодвинул бокал за ножку в сторону, не горел желанием проснуться после подсыпанных в выпивку транквилизаторов в полной власти этой стервы, и сунул в зубы сигарету из своей пачки, прикурив. Женщина, удивленно оценив упаковку, киллер курил премиальный табак, отогнала пингвина, чтобы не мешался под ногами, и продолжила беседу. Стоя за барной стойкой, тот поглядывал на собеседников, натирая бокалы и вслушиваясь в разговор о деталях задания. Они справились за 15 минут. На прощание поцеловав женщине руку чуть более бережно, чем в первый раз, но так и не сменив будоражащего взгляда, Фриц вышел из бара. Двери громко захлопнулись у него за спиной. Муни не знала, что иначе смотреть юноша просто не умел. Фриц потушил окурок о стену и сунул в сигаретную пачку. Еще долго вдыхал влажный ночной воздух, устремив взгляд вверх, туда, где за частично перекрытым плотными облаками небесным сводом зиял холодный космос. Он думал о том, насколько прекрасно бледное свечение сонмов умирающих звезд, точно таких же, как в детстве над трущобами. В конце концов, небо было над всеми одно, и над ним, и над его следующей жертвой, и над Муни, что планировала хорошо подпортить Фрицу физиономию за наглость, пока не увидела, на что способны пересеченные клинки. Выскочка, кривилась она, осушая бокал крупными глотками. Фиш Муни чертовски хотелось разбить его стекло о голову Освальда. Она вообще нередко срывалась на нем за без малого 2 года с их знакомства, ни разу не получив никакого отпора в ответ, а потому считала пингвина жалким травоядным трусом, ничем не угрожающим ее планам. «Нужно будет или взять его в оборот, или убрать», — продолжила она, скосив взгляд в сторону выхода. «Абсолютно верно», — улыбнулся Освальд, но не ей. Он думал только о том, как долго Фриц продержится, ведь враг моего врага – мой друг. Части, глава 2.01. Примечание к части. Не уповай на господа. Он отвернулся, потрясенный зловонием. 1 из 7 дней. Значит, это твоя жизнь, это твой мир. В колыбельной гетто, где ты убиваешь сыновей и дочерей. Диатхин Юни, Лулабыто Акхетта. https://youtube.lg6umlvnd4. Освальд Кабупат видел разные жилища, обставленные затертым антиквариатом и пыльным кружевом квартирки, как у его матушки, или резным палисандровым гарнитуром и каррарским мрамором 200-летние особняки в материковой части города, но в каждом из них неизменно сохранялось дыхание истории, оттиск проведенного в стенах времени. Квартира, арендуемая фрицем, походила скорее на постепенно разъедаемой энтропией, никем не используемый гостиничный номер, в котором исключительно по старой памяти поддерживали чистоту. Потратив несколько дней на поиск логова киллера, заинтересовавшего его, пингвин довольно потирал пальцами ручку на бронированной входной двери в многоквартирнике, расположенном в одном из самых спокойных кварталов Южного Истенда на границе с Нерроуз, периферии между умеренной и полной нищетой, на первый взгляд, лучшему из мест, чтобы затеряться среди разных социальных слоев. Пингвин давал себе отчет о рисках еще на этапе выуживания слухов о друзьях, товарищах или недоброжелателях фрица от местных информаторов, впрочем, безуспешных. Но интерес к человеку, противопоставляющему себя текущей мафии, открыто демонстрирующему отношение к Фише, назвавшему его по имени, оказался превыше опасений. Идея влезть туда, где точно найдется нечто стоящее о киллере, пришла к нему неожиданно, а следом за ней и осознание, каким способом достать адрес. Фрица выдавала репутация патологического брюзги, и подобный ему чистоплю и параноик не стал бы жить в заброшенных кварталах или дешевых трущобах, где канализация работает через раз, а за каждым шагом взирают слишком любопытные соседи, карманники и зоркие, зачастую кормящиеся за счет попрошайничества и предоставления слухов полиции и мафии бездомные. А значит, он снимал нормальное по меркам мелких преступников жилье, и под эти параметры среди возможных связей идеально подходил анонимный риэлтор. Но анонимности в подобной социальной прослойке не существовало. Кабупат вышел на нужного человека и прижал неприятным фактом о прикарманивании процента с выручки, пообещав хранить молчание перед Фишмуни, держащий под контролем все бизнесы в этом районе, взамен на адрес парня в противогазе. С третьей попытки, вскрыв отмычками наружные и внутренние двери, Освальд наткнулся на растяжку, едва не подорвавшись еще на пороге. Он знал, что от фрица можно ожидать подобного, услышав в обрывочном диалоге Муни с одним из ее помощников про прошлого напарника киллера, ныне покойного и устроившего несколько подрывов в собственных ночлежках таким же образом. Напарник был единственным, с кем фриц работал в паре почти год. Кому фриц, быть может, говорил о своих целях и желаниях, безоговорочно доверяя. В то время как крутые парни объединялись с крутыми парнями в банды, киллер с внешностью подростка выбрал одноглазого контуженного черного ветерана. Эта история звучала нетрогательно, абсурдно. Впрочем, у Освальда вообще никогда не было ни напарника, ни друга, находящегося рядом бескорыстно. В мире амбициозного лакея с зонтом на побегушках у властной стервы все покупалось, стоило лишь назвать правильную цену. И ему хотелось как можно скорее узнать, сколько стоит фриц. Чаша его гнева давно переполнилась, Дон Фалько не терял хватку, Фишмуни уже планировала свержение главы мафии, и порядки в Готэме могли стремительно измениться, а потому пингвину понадобились бы проверенные, заинтересованные в переменах и сотрудничестве люди, еще не успевшие втянуться в семьи Донов. Первые солдаты, с которых начинается войско, его люди. В квартире Кабупат наконец понял, что за запах исходил от фрица. От отдушки бытового моющего средства, которым насквозь пропахли поверхности, и примешивающегося к ней никотинового шлейфа болезненно защипало в носу. Он первым делом заглянул в ванную, где лежал комплект гигиенических принадлежностей на одного. В шкафчике за зеркалом без единого пятна известкового налета или зубной пасты стоял идеальный порядок, кафель и сантехника блестели чистотой. Мешок или корзина для использованных вещей отсутствовала, потому в прямом смысле покопаться в грязном белье не удалось. Кухня тоже пустовала, не нашлось даже мусорного ведра, а само помещение использовалось исключительно в качестве курилки. Здесь никотиновый запах сильнее всего въелся в стены. С кухни Освальд направился в спальню и одновременно рабочий кабинет киллера, пропустив неприметную кладовую, где фриц хранил большую часть арсенала. Холодное и огнестрельное оружие, удавки, инструмент для взлома, гранаты, сменные фильтры для противогаза и другие орудия своего криминального труда. Осторожно переступив через еще одну растяжку, что было проблематично при старой травме колена, Кабупат бегло окинул взглядом помещение, подошел к кровати, аккуратно заправленной, и приподнял край пододеяльника, принюхался. Постель, хрустящая, чистая, едва уловимо пахла исключительно телом владельца и кондиционером для белья. Никакого намека на женский или мужской. Не зря фрица за глаза нередко называли нацистским педиком, чужой парфюм. Освальд смущенно заправил все, как было, с трудом опустившись на колени и заглянув под кровать, достал оттуда футляр с армейской тактической винтовкой, давно не использовавшейся, наверняка принадлежавшей покойному напарнику. На прикладе ножом было выцарапано кривое «Т». Закрыв и задвинув футляр обратно, пингвин с еще большим трудом поднялся с пола и подошел к столу. Над столом он рассмотрел информационное полотно, Фриц не снимал его, пока не закончится судебный процесс с надложно обвиненным. Система, по которой Фриц вел подобные заказы, ни о чем Освальду не говорила, но каждый снимок и цветной стикер прикреплялись слишком симметрично относительно друг друга, до нервного тика. Приоткрыв нижний ящик стола, пингвин увидел коробку с трофеями и потянулся к ним пальцами, но отдернул руку, заметив на половине вещей пленку запекшейся крови. Перед ним находилась сокровищница убийцы, где царил полный и нехарактерный для его окружения хаос. Освальд не стал переходить негласную черту и приступил к осмотру следующих ящиков. Там лежал рассортированный инструмент для ухода за ножами, старые поврежденные метательные клинки без гравировки или серийных номеров и канцелярия. Пингвин перебрал бумаги, большую часть составляли с инженерной точностью прочерченные макеты ножей, кроме них нашлось несколько десятков менее детализированных черновиков моделей с пометками на незнакомом языке. Фриц любил хорошее оружие на заказ, а хорошее, значит, придуманное им. И это было необычным хобби для парня с улиц, вероятно, даже без профильного инженерного или хотя бы среднего школьного образования. На поверхностях не нашлось ни памятных фотографий, ни милых безделушек, ни брошенных носков или случайно упавшей со спинки стула кофты, ни какой-нибудь дурацкой чашки с недопитым кофе и прочих вещей, создающих ощущение домашнего уюта, ни дневника и важных записей, выдающих тайны личности, только обезличенный порядок, от которого спустя 5 минут нахождения в квартире становилось дурно. Даже информация о разработке арсенала Фрицем лично ни на что не влияла. Аскет, живущий ритуалами, и одиночка, не водящий гостей или сексуальных партнеров, судя по отсутствию следов в ванной и чужих запахов на постели, в конечном счете все эти малозначительные факты можно было узнать, если недолго пообщаться с юношей или послушать слухи о нем, не рискуя с проникновением в квартиру. Освальд ощутил укол разочарования, как вдруг его взгляд зацепился за нечто странное на столешнице, набор потрепанных переплетов бесценников, видимо, купленных с рук на развалах. Англоязычные основы экономики, краткое пособие по криминалистике, Ницше со Штирнером на немецком и 5-й том на кириллице. Кабупат сосредоточенно рассмотрел «Философию свободы 8», труд русского философа-экзистенциалиста Энбердяева. Именно этот предмет разрушал общую гармонию, а затем вспомнил незнакомый текст на чертежах и наконец понял, что именно упустил из виду при первой встрече. Фриц говорил с акцентом, и никто не сомневался в его немецких корнях, породивших прозвище. Но похожий говор Кабупат уже слышал из уст русского эмигранта Григора Касьянова, одного из подручных Фальконе, или Николая, тайного любовника Фишмуни. Его невозможно было спутать с немецким. Вероятная связь Фрица с русской мафией настораживала, и, если она действительно была, а Фиш уже копала в этом направлении, чтобы найти слабое место и вынудить наемника встать на ее сторону, Освальду стоило поторопиться с деловым предложением киллеру. Он намеревался обыграть Муни во всем. Занервничав, пингвин вернул бумаги на место, задвинул ящики и поправил предметы на поверхностях, словно здесь и не появлялся, по крайней мере, ему так показалось. И, окажись на месте Фрица другой, он не заметил бы асимметрии стопки книг относительно углов столешницы, сдвинутого на сантиметр края пододеяльника, недостаточно плотно прикрытой двери в ванную и других деталей, доступных только зоркому глазу наемника, который во всех подробностях запоминал и хранил годами в голове массивы визуальной информации. Закрыв за собой замки отмычкой, Кабупат проверил лестничную клетку и вышел на оживленную улицу, нервно оглядываясь по сторонам. Нетронутыми оставались вещевой шкаф и оружейная, но увиденного на столе хватало для дальнейших действий. У пингвина не осталось времени, и он был так взбудоражен, обдумывая ближайшее будущее, что не заметил через дорогу у трейлера с бургерами и кофе знакомое лицо. Фриц опирался спиной о стену здания, вытянув длинные ноги в новых облегающих темных джинсах со множеством карманов, и наслаждался обедом. Из кармана его куртки торчал сверток газеты с крохотной статьей упоминанием на предпоследней странице о взрыве бытового газа в убежище Гердозера. Юноша неотрывно смотрел на Освальда и размеренно жевал рыбный бургер, запивая второсортным капучино. В конце концов, в его упорядоченной жизни всегда находилось место для невинного хаоса, намеренного беспорядка в трофеях или вредного питания. И чем вреднее оказывалась пища, тем больше нравилось фрицу. Фастфуд в этом трейлере любого другого готэмского жителя довел бы до гастрита за неделю, но киллер с пищевыми привычками беспризорника питался здесь уже третий месяц со дня, когда переехал, и у него ни разу не скрутило живот. Славный толстяк-продавец с длинными сальными волосами звал киллера добродушно чуваком, твердя о видеоиграх и комиксовых вселенных, пока фриц с отстраненным выражением трапезничал, мысленно рассуждая, как избавиться от следующего трупа, а в особо хорошем расположении духа даже участливо тому кивал. Толстяк всегда добавлял на одну рыбную котлету больше, как для постоянного клиента, желал хорошего дня и обслуживал вне очереди, если юноша слишком спешил. Фриц ценил подобное исключительное обращение, которого больше никто, кроме него, не удостаивался. По природе он был крайне горделив, пусть не признавал этого открыто в контексте идей анархизма и социального равенства, заложенных и выращенных напарником. Именно по причине особенного отношения Фриц до самого конца оставался с маньяком-наемником-ветераном, хотя предпочитал работать один и ни с кем не сближаться. Напарник мог сотни раз свернуть тонкую шею Фрица одной рукой или не случайно прирезать во время тренировок, как делал с каждым, кто находился рядом достаточно долго, чтобы столкнуться с его жаждущими плоти и крови демонами. Он предательски стрелял в затылок и расчленял боевых товарищей, некогда прикрывавших спину, еще в начале Боснии, а после ритуально сжег живьем прежнюю семью, заперев их в ванной. Хищный голод прогрессировал в нем прямо пропорционально привязанности. Но вместо того, чтобы подвергнуть Фрица той же участи, что и остальных, мужчина передал Снежку все свои знания, заботился о нем и убивал за него. Когда до киллера дошло известие о смерти пропавшего на одиночном задании напарника, то постепенно он выследил и исполнителей, и заказчика, и их семьи, подстраивая смерть за смертью так, что все уверовали в случайность сокрушительного круговорота траурных событий. В этой погоне юноша даже нарушил принципы неприкосновенности малолетних и беременных. Фриц оправдывал беспощадную череду убийств тем, что выполнял последнюю волю напарника, потому что не мог признать простой правды. Внутри него сквозь слои металла, бетона и звукоизоляции доносились крики, беззащитные детские кулаки отчаянно били о гермодверь бункера, в котором он то ли запер свою прежнюю личность, то ли дал ей самой себя запереть. После смерти напарника почти год этот стук не прекращался, а затем обратился такой жгучей пустотой, что Фриц не мог ни сосредоточиться, ни работать. Все его мысли возвращались к этому ощущению, словно внутри проделали дыру, и ветер со свистом скользил по ее краям, чем ту не затыкай. Он любил своего напарника, но так этого и не понял. Но даже с этим ощущением Фриц научился продолжать жить, опираясь на непреклонные принципы и надеясь найти хоть какой-то разумный смысл в дальнейшем существовании. Соблазн дать себе умереть был велик, но, помимо инстинкта выживания, развитого в ненормальной степени, внутри Фрица никак не иссякала болезненная надежда, что он обязательно поймет, ради чего прошел весь этот путь, что все сокрытые смыслы сойдутся в единой координате, что он станет по-настоящему свободным. Фриц в нужной пропорции сочетал в себе практический склад ума со склонностью к длительным размышлениям о природе и смысле вещей. Но об этой черте не знал никто, даже напарник, поскольку юношу тяжело было разговорить. Он предпочитал вести непрерывный монолог в голове, не растрачиваясь на окружающих. В большинстве своем они оказывались жадными недалекими животными. Тот русский философ, чьи труды лежали у киллера на столе, нравился Фрицу больше прочих, пусть считал при жизни свой труд примитивным, ведь он рассуждал о людях и о понятиях, близких наемнику, в особенности о свободе и ее видах. Первичной считалась произвольная свобода, выбор делать добро или зло. Вторичным выступал моральный долг. Последней была свобода, проникающаяся любовью к Богу, которая существовала в каждом одновременно. Хотя этого Бога в себе Фриц никогда не мог познать, с его мышлением любая духовность разбивалась о прагматичность, ему нравилась утопическая идея о том, что высшие силы безучастны, что ничего не предопределено, что нет никакого злого рока, но есть право выбора, а оно для него помимо гордости было важнее всего на свете. В подобные постулаты и вправду хотелось поверить, пусть истинная философия готэмских улиц доказывала обратное. Отпивая дрянной кофе из бумажного стаканчика, Фриц ставил на то, подорвется на одной из растяжек незваный гость или нет. Не подорвался. Фриц заметил Освальда сразу, когда тот в весьма выделяющемся из толпы костюме входил в здание, пока киллер обедал и даже не предполагал, что хромой безумец всерьез сунется в его логово средь бела дня. Дожевывая, юноша рассуждал о смене риэлтора и переезде. Он сразу понял, как Освальд вышел на него, но не испытал злости или раздражения, какие бывали при немногочисленных стычках с мафией, скорее странный азарт. Наконец, впервые за долгое время появился человек, способный смотреть в суть вещей и вправду не настолько бесхитростный и глупый, каким пытался показаться со стороны, а потому не стал его в этот раз убивать. Сложив обертку от бургера в аккуратный квадратик и, следом за опустевшим кофейным стаканчиком, не глядя, метнув ровно в центр переполненного мусорника у трейлера, Фриц достал из кармана несколько 100-долларовых купюр и вложил в руку толстяка. «За котлеты купишь легенды черной шхуны 9», комикс в комиксе вселенной DC. В графическом романе и экранизации хранителей его читает подросток у газетного киоска. В переиздании, как хотел. Под недоумевающий взгляд толстяка Фриц направился в сторону дома. Он не планировал сюда возвращаться, как и оставаться в должниках. Квартира встретила Фрица чужим запахом, а замочные скважины на дверях, характерными для отмычек царапинами. Даже если бы он не заметил Освальда на улице, то точно рассмотрел бы шероховатости на металле и распознал смесь взрослого парфюма, крови и пыльной одежды, а после увидел бы, в его представлении, перевернутые кверху дном вещи на столе и в ящиках. Киллер достал из кладовой две огромные спортивные сумки, в каких обычно носили наличные, сложил в одну оружие с припасами, другую занес в комнату, чтобы погрузить внутрь скромные пожитки. Юноша собрался за четверть часа, еще час уничтожал отпечатки и следы пребывания, вынес мусор, закурил, выдыхая, и прозвонил несколько контактов, выйдя на нового риэлтора. Конечно, не существовало гарантий, что Кабупат снова не очутится в его квартире, но в следующий раз Фриц, не раздумывая, всадил бы нож незваному гостю между глаз. Впрочем, нашлась и более весомая причина, почему Освальда в этот раз трогать не стоило. От убийства человека Муни не отделаться простым разговором и игрой в мясника на публику. Женщина обернет смерть зонтика в свою пользу. Фриц не хотел давать ей шанса.